Глава 34. Узнать о том, что было дальше, о том, как они смогли покинуть Ивалон и преодолеть кордон, хотелось очень. Но я понимала, насколько несвоевременно сейчас подобное любопытство. Рид явно был озабочен насущными проблемами. «Дитер где?» — отрывисто бросил он другу. «Расписывает членам Верховного Комуса все перипетии, пережитые Витарой с момента похищения. Очень подробно. Так что время что-то решить есть». Зул снова многозначительно хмыкнул. «Решать тут нечего. Они и так проглотили тот факт, что едва не последними узнали о явлении проводника. А теперь Виту не отпустят. Вопрос в том, что делать дальше. Они ее на Вайл заберут?» Меня передернуло. В моем состоянии после жутких последних дней хотелось только домой, на Ивалон, вместе с мужем, в нашу шахту. Как там мои теплицы? Какой Вайл? Почему-то я думала, что с учетом моего положения в покое нас оставят, но, видимо, обольщалась напрасно. «Наверняка», — уверенно кивнул капитан, всматриваясь в профиль моего мужа. «И настоять на своем не дадут. Сам знаешь, почему». Слушиваясь в их разговор, я все больше пугалась. Непроизвольно прижав руку к животу, замерла, анализируя собственное состояние. Хоть тут все было без сюрпризов. «Придется действовать в обход». Решился на что-то муж и шагнул к выходу из каюты, увлекая меня за собой. «Этого я и боюсь». Позади, с нотками драматичного предвидения в голосе, вздохнул Зул. Мы втроем, ведомые решительно шагавшим Ридом, оказались на мостике возле визуального развернутого волнового поля на основе сияющей энергии, на котором на данный момент отображались двое весьма почтенных на вид старха. Рядом обнаружился и мой компаньон по недавним приключениям. Дитер, при молчаливой поддержке находящихся тут же Зогала и Тина, невероятно эмоционально и детально излагал какую-то мысль. «Возможно, было бы вернее провести предметный осмотр ее состояния. Но запомнились именно эти детали. Густой запах страха, разметавшиеся по плечам волосы, возбужденно блестящие глаза и сбившееся дыхание. Я даже думал о...» Мой товарищ, по несчастью, резко оборвал себя под недоуменными взглядами моего мужа и его друга, остановившихся напротив. «Объясняю членам Верховного Комуса, как мы с Кривоной познакомились», — немного нервно пояснил Дитер мужчинам. «При том, что это нам меньше всего интересно», — донесся до меня деловой и недовольный голос одного из почтенных стархов с экрана визуального поля. «Хотелось бы уже услышать что-то по делу». «Так я к этому и веду», — немного насупился Дитер, а Тин, который находился у дальней стены помещения, картинно схватился за уши и закатил глаза. «Мы ожидаем вашего визита. Витара пришла в себя». Бесстрастным тоном вмешался муж, чуть отступая в сторону, чтобы оба дистанционно связанных с нашим кораблем старха могли увидеть меня. Они так и впились в меня взглядами, заставив непроизвольно поюжиться и теснее придвинуться к мужу. Рид плавно опустил ладонь мне на плечо и, легонько, стремясь приободрить, сжал его. А я, отрешившись от этого незнакомого внимания, сосредоточилась на анализе ставшей теперь такой многогранной информации, содержащейся в окружающих меня запахах. Вычленив собственные ароматы присутствующих, запомнила на всякий случай, стремясь хоть чем-то отвлечь себя. Перспектива дальнейшего развития событий пугала. И на языке крутился вопрос, который, однако, сейчас озвучить возможности не было. «Сейчас перенесемся к вам». Спустя довольно длительную изучающую паузу ответил один из собеседников Дитера. Муж просто молча кивнул и резким движением погасил вспышку сияющей, которая и формировала этот не имеющий четких границ экран. «Сейчас они появятся». Судя по взгляду, предупреждение относилось ко мне, но я и без этого уже ощутила, что от ближайшего старского звездолета отделился широкий луч энергии и устремился к нам. «Мне что делать?» — выпалила быстро, надеясь хоть как-то определиться с дальнейшим. «Возражать им у нас права нет», — неожиданно ответил мне стоявший неподалеку Зул. «И у меня?» — голос дрогнул. «Мы не знаем». «Это уже Рид, теснее прижимая меня к боку и медленно втягивая носом окружающий меня аромат». «Никто теперь не знает, ни что от тебя можно ожидать, ни как вести себя с тобой. Хотя я могу ошибаться». «Но они же не сделают что-то вопреки моему желанию». Сердце панически ускорилось в ожидании ответа. «Не знаю. Мою позицию в расчет не возьмут точно. А ты, думаю, будут исходить из того, что полезнее для нашей расы. В любом случае, вреда не опасайся. Наоборот, будут стремиться уберечь от всего». «Нас разлу...» Закончить вопрос я не успела, одновременно ощутив, что поток энергии достиг нашего транспорта и увидев неожиданно материализовавшихся рядом шестерых стархов. Двое из них были теми, что общались с Дитером. Их сопровождало четверо более молодых мужчин. «Проводник!» Вновь появившиеся дружно поклонились мне, приветствуя, заставив вновь ощутить внутреннюю неловкость. Не чувствовала я себя соответствующей данному обращению. Не покидало ощущение, что я, как жалкая неумеха, пытаюсь выдать себя за настоящего профессионала, не представляя при этом, что и как делать. Страх разочаровать всех и опять навредить своим усилился. Неуверенно кивнув в ответ, так и прижимаясь к мужу, пробормотала: «Приветствую вас». Оба возрастных мужчины перевели взгляды на моих спутников, которые тут же уважительно поприветствовали их. «Витара, это Алагарн и Тенар. Оба входят в состав Верховного Комуса нашей расы», — спокойно представил мне прибывших Дитар. При этом выражение лица его было совершенно невыразительным, скрывая все эмоции и мысли. Да и у Рида с Зулом немногим отличались лица. Я вопросительно уставилась на облеченных властью, решив, что уж лучше бы все скорее разрешилось. «Витара», словно распознав мое желание, обратился ко мне тот, что Тенар. «Мы бы хотели поговорить с вами наедине». Поскольку Рид стоял рядом, я почувствовала, что он напрягся. «Нет». Понадеявшись на то, что раз нет четких правил обращения с проводниками, я могу попытаться выразить протест. «Я согласна беседовать с вами только в присутствии мужа». Алагарн слегка поморщился, но, подумав немного, переглянулся с Тенаром и кивнул. «Хорошо, пусть будет в присутствии Гайвридаила». Мы вчетвером, впереди мы с мужем, держась за руки, и оба верховных старха позади, отправились в другое помещение, которым оказалась довольно просторная столовая корабля. Рид уверенно прошагал к одному из столов и все с тем же невозмутимым видом усадил меня на скамью, устроившись рядом. Власть имущие гости расселись напротив. Пару минут все молчали, когда неожиданно для меня прозвучал вопрос Тенара. «Твоим отцом был Лош?» Удивилась, откровенно ответила. «Нет, моего отца звали иначе». «Опиши его». С легкой улыбкой попросил Алагарн. Подчинившись, я обрисовала в нескольких словах основные черты его внешности. «Лош!» Прибывшие стархи переглянулись между собой. Получается, я и истинного имени своего отца не знала. «Ты знал его под настоящим именем?» Сообразив, что вопрос адресован мужу, я еле сдержала возглас изумления. Рид медленно выдохнул и... кивнул в ответ. «Откуда вам известно о нашей встрече?» Тут же раздался его вопрос, насторожив меня еще больше. «Теперь...» Тенар сделал акцент на этом слове. «Нам многое известно. После сигнала от главы общины Ивалона и его содержания мы спешно выяснили необходимое. Прискорбно, что узнали обо всем позже гильдии. Они часто используют в разработках в ресурсных мирах преступников, приговоренных к развоплощению. Так, при очередном отборе кандидатов они наткнулись на землянина, Милоса. От него и узнали много того, чего знать бы не должны. Этот пират летал когда-то в одной команде с Лошем и по каким-то причинам тщательно следил за ним. Возможно, чувствовал в нем ценный приз. И не ошибся. Эти знания не только спасли ему жизнь, но и позволили обрести поддержку гильдии. Была среди его данных и информация о вас. Трех подростках из потока левиоров. Как это понимать? Рид был знаком с моим отцом? Вновь на полном ходу уткнувшись носом в вопрос о том, как он оказался в тот день на выгоне, я одновременно вспомнила, что он как-то упоминал о встрече с одним проводником. Случайной. Значит, этим случайным эпизодом был мой отец. Но почему муж не рассказал об этом? Я почему-то, испугавшись, не могла заставить себя обернуться и взглянуть на него. И тут же, находясь в легком ступоре, почувствовала, как ладонь Рида, укрывшая на столе мою руку, слегка сжалась. Но шокирующие новости на этом не закончились.